Глава вторая. «Мама, я не смогу тебя встретить в Берлине. Прости, пожалуйста». С этого сообщения начался мой вторник. Сейчас 7 утра. 5 минут назад я прогуливалась по какому-то вокзалу. У нас была большая пауза, во время которой пассажирам разрешили погулять. Я воспользовалась этим временем и посетила нормальную туалетную комнату. Ведь чтобы просто почистить зубы, тоже необходимо твердо стоять на ногах. Вы когда-нибудь пробовали это сделать в движущемся автобусе? Я уже не говорю о каком-то более важном процессе для человека моего возраста. После того, как я умылась, потом завершила короткую утреннюю гимнастику, которая состояла из легкой растяжки мышц и 10 приседаний, я вернулась в автобус и заняла свое место. Как раз вовремя, чтобы заказать горячий завтрак. Ведь, как выяснилось позже, уже через 15 минут запасы еды в автобусе закончились, и все, что стюарды могли предложить пассажирам, это горячий кофе или чай с шоколадками. Мне принесли разогретые в микроволновке полуфабрикаты блинчиков с джемом. Слава богу, я не соблюдаю диету, просто стараюсь много не есть, и этого моему телу достаточно. Ровно тогда, когда я воткнула вилку в первый блинчик, мне позвонил мой непутевый сын. «Михаэль, о чем ты говоришь? Как, по-твоему, я должна добраться от Берлина до Баварии со всеми этими вещами? Ты оплатишь мне такси? Мне кажется, ты сам говорил, что только от аэропорта до дома в Нюрнберге на расстоянии 15 километров почти 30 евро. Во что же обойдется такси от Берлина до Нюрнберга? Ты внезапно разбогател? Или у тебя есть план?» «Почти, мама. Один из моих водителей как раз будет выезжать из Берлина в Нюрнберг. Ты поедешь с ним. За вещи не беспокойся. В грузовике все поместится». «Михаэль, мама, не беспокойся. Он хороший парень. Молодой, конечно, но он прекрасный водитель. Он не пьет. Всегда всю работу выполняет пунктуально. Один из лучших моих сотрудников. Я никому не могу доверить тебя, кроме него». «Михаэль, это...» «В кабине 3 сиденья. Тебе будет достаточно комфортно. У тебя же есть какая-нибудь подушка с собой? Мам, ты только не переживай. А я обещаю отвезти тебя в ресторан, когда ты приедешь. В качестве моих извинений». «Михаэль! Все, не могу больше говорить, прости. Его зовут Ромулус. Я дал ему твой номер телефона. Пока». Бестолочь, он просто повесил трубку. Не может больше говорить, вы только подумайте. Мне ничего больше не оставалось, как подчиниться этим обстоятельствам. Обижаться на сына я не могу. Он рано остался без отца, потом еще на 2,5 года и без матери. Когда я вышла из тюрьмы, мой мальчик сильно изменился. В школе жестокие дети, учителя и родители. Оказывается, это так интересно, когда у твоего одноклассника в семье случается горе. Столько желающих, особенно взрослых, высказать свое мнение. Как много Михаэль узнал о своих родителях за это время. Он быстро повзрослел. Так повзрослел, что до сих пор не может найти себе пару. Заботится о своей престарелой матери, делает бизнес, а собственного счастья так и нет. Запив завтрак горьким кофе, я поморщилась. Ромулус. Это что еще за имя такое? Ромулус. Я включила телефон и ввела в поисковое окно это имя. Ромулус. Ромулус. Рамил. Рамил – легендарный основатель и первый царь Рима, мифический царь Альба-Лонги. Целый столбик из знаменитых и значимых для человеческой истории персон с этим именем. И преимущественно царские персоны. Что ж, все не так уж и плохо, если меня будет встречать в Берлине какой-нибудь представитель царской династии. Я из Кишинева, Молдавия. Ну, если точнее, я из небольшого поселка в 100 километрах от Кишинева. Это сообщил мне молодой парень, очень крепкого телосложения, который и встретил меня на вокзале в Берлине ровно в 19:05. Наш автобус опоздал на 35 минут. Это обстоятельство чрезвычайно расстроило молодого человека. Знал бы он, как расстроилась я. Сын мне обещал хорошую погоду, а на самом деле в Берлине из автобуса я шагнула в зиму. Ну, или в позднюю осень. Ливень, снег и очень сильный ветер. Бррр! У нас даже в сентябре не так противно. А в Латвии кошмарная приморская погода с вечным дождем и пронизывающим ветром. Как будто кто-то невидимый хотел выгнать меня обратно на родину. Однако этот кто-то не рассчитывал на то, что столкнется с работниками эстонской автобусной компании. Мне кажется, если человек по пути до пункта назначения случайно умрет, они его все равно высадят, рядом с бездыханным телом поставят чемоданы и уедут дальше. Потому что так положено по инструкции. Я еще только спускалась по ступенькам, а мой багаж уже оказался на тротуаре. Водитель мимолетно посмотрел на экран моего телефона, сверился со своей информацией и все. Будьте любезны убраться отсюда поскорее. Я очень обрадовалась этому расторопному Ромулусу. Он так ловко загрузил мои вещи в грузовик, а потом даже помог мне сесть в кабину на пассажирское сиденье. Грузовик этот был совсем небольшой. Я могла бы справиться и сама. Но зачем? Почему бы лишний раз не опереться на сильную молодую мужскую руку? В конце концов, ничто женское мне не чуждо. Как только мы оба оказались в кабине, пристегнулись ремнями безопасности, Ромулос завел двигатель и, очень активно крутя рулем, отъехал от остановки. Именно так, я не ошиблась. Из автобуса нас высаживали не совсем на вокзале, а рядом. Видимо, у этой автобусной компании нет разрешения заезжать на вокзал. С другой стороны, ну и пусть, зато билеты я купила достаточно выгодно. «Вы не промокли?» — спросил меня Ромулус, как только мы остановились на первом же светофоре. «Немного, но надеюсь, что пока мы доедем до Нюрнберга, я успею высохнуть». «Уте, вас же так зовут?» «Да, это мое имя», — ответила я, насторожившись. «Похоже, намечаются проблемы, судя по тому, как мой водитель вдруг стал нервничать». «Уте, я уже звонил Михаэлю. У нас меняется маршрут. Получается, если мы сейчас отсюда поедем в Нюрнберг, то я еду пустым. Михаэлю это невыгодно. Но я нашел груз в Гессене. Только выходит, что нам с вами придется там переночевать». «Переночевать в Гессене?» «Ну да, это нормальная практика. Мы так всегда делаем. Просто пассажиров я обычно не вожу. Вы разве не знаете об этом?» «Нет, до этого момента я не знала». «Ну, получается так. Нам находят груз в какую-нибудь сторону. Допустим, из Нюрнберга в Берлин. Эту дорогу оплачивает клиент. Но чтобы получить прибыль, Михаэль должен найти клиента на дорогу обратно. Вы представляете, сколько стоит одно только топливо для этой малышки? А налоги и страховки? Но нам же придется остановиться на ночь в отеле. Разве это выгодно?» «Выгодно. Ну, я не знаю, к чему привыкли вы, но нам обычно находят самые дешевые отели. Иногда даже с клопами». Он, наверное, решил, что удачно пошутил. Этот симпатичный деревенский парень. «С клопами?» «Что ж, сыночек, я скоро приеду к тебе. Пусть даже с ночевкой в гостях у клопов». «Да вы не переживайте!» Ромулос, видимо, заметил, как перекосилось мое лицо. «Не переживайте, Уте, клопы не больно кусаются. Потом только все чешется очень. Помажете кожу какой-нибудь мазью или обеззараживающей жидкостью, водкой, в конце концов». «Спасибо за совет. Я обязательно им воспользуюсь». Мы выехали, наконец-то, на знаменитый немецкий автобан. где почти сразу заняли крайний правый ряд, и следующие 2 часа мы следовали за большим черным грузовиком. Все это время я в основном рассматривала пейзажи, мимо которых мы проезжали. Хоть дождь стал только сильнее, все-таки периодически тучи расступались в стороны, и что-то можно было увидеть. Действительно, в Германии уже намного теплее. Деревья, кусты – все очень зеленое. Поля покрыты высокой травой и множеством разнообразных полевых цветов. В Латвии в это время только начинает появляться первая листва на деревьях. Еще очень холодно, и серое небо сливается на горизонте с голой серой землей. Периодически идут ледяные дожди. Знаете ли вы, что такое ледяной дождь? Это когда ливень сопровождается ледяными каплями, которые пронзают любую одежду насквозь. Сила дождя настолько велика, что вы промокаете за несколько минут. Все это, как вишенка на торте, сопровождает невероятной мощности ледяной ветер. Одежда деревенеет, кожа под ней превращается в один сплошной ноющий ожог. И даже если вам посчастливится забежать в теплое помещение, вы еще некоторое время будете ощущать возвращение к реальности, пока тело адаптируется и не порадует вас новой волной неприятных ощущений. Лишь 5 лет назад в нашу страну бизнесмены стали поставлять профессиональную спортивную одежду за доступные деньги. До этого наши граждане предпочитали приобретать красивую итальянскую одежду или тонкую китайскую. И вот так дамы в красивых деловых костюмах, в подобных погодных условиях, каждый день направляются на работу. Для нас нормально под костюм поддевать панталоны, носить с собой запасную обувь, двойные носки, 15 кофт, шарфов и шапок. Зимой мы похожи на луковицы, с трудом перемещающиеся по улицам городов. А если случается после работы заглянуть в кафе, встретиться с подругой, к примеру, вот именно в этот момент начинается настоящий цирк. Шоу множества костюмов. Но это еще не все. Дорогие для нас итальянские сапоги из тонкой кожи по щиколотку покрыты белыми пятнами. Пол в кафе и магазинах обычно представляет собой плитку, утопающую в серой жиже. Эта жижа состоит из снега, воды и химикатов, иногда соли, которыми посыпают улицы, чтобы непутевые граждане не разбили свои головы, поскользнувшись на черном тротуаре. Справедливости ради уточню, что и в кафе, и в магазинах зимой очень активно работники моют пол. Но это почти бесполезно, так как пол не успевает высохнуть и воды только прибавляется. Это специфика климата. Редко, когда сапоги могут дожить до конца хоть одного сезона. Михаэль говорил, что в Баварии зимой он ходит в замшевых ботинках. Небывалая роскошь для моего сознания. Что ж, я ожидаю, что хотя бы в этом он меня не обманул. Всю жизнь я смотрю на витрины в магазинах и представляю, как осенью буду гулять по парку в замшевых сапогах. Я понимаю, в Баварии тоже бывают дожди, но вряд ли они идут 90% всей осени. И особенно роскошно будет купить не черную замшевую обувь, а, к примеру, желтую.